Главка пятая. Душа и Сократ. Сократ утверждал, внутри него существует нечто. Это нечто он называл своим демоном. Даймонионом, даймоном, демоном. Вот свидетельство философа, записанное Платоном. «Началось у меня это с детства. Возникает какой-то голос, который всякий раз отклоняет меня от того, что я бываю намерен делать, а склонять к чему-нибудь никогда не склоняет». О демонии Сократа спорили уже его ученики, которые не совсем понимали, кого или что их учитель все-таки имел в виду. Сократовский демоний ставил в тупик не только Цицерона, Плутарха и Апулея, но и заставлял говорить о себе отцов христианской церкви. Ксенофонт предполагал, демоний, даймонион, даймон, демон, являлся божественным голосом, дающим Сократу указания, как следует поступать. Основываясь на его предложениях, Сократ убеждал друзей совершать те или иные поступки. Советы всегда оказывались правильными. Платон. Апология. Видел в подобном феномене некое внутреннее предчувствие, шестое чувство, которое всякий раз подсказывало философу, что ему не следует делать. Надо заметить, сам Сократ, если верить Платону, не только чувствовал в себе присутствие демония, но и живо его себе представлял и почитал его за некую высшую реальность, божественное знамение. Подавала ли таким образом свой голос в Сократе Псюхе? Или все-таки это была чистая аллегория человеческих совестей и разума, завуалированная самим философом в представленном им образе демония, на чем настаивал отъявленный безбожник Карл Маркс? Споры идут до сих пор.